«Говорите тише, молодой человек, говорите тише. У дверей заключенных часто подслушивают. Да ведь знают, что я один. Все равно. И вы говорите, что прорыли дорогу в 50 футов? Да. Приблизительно такое расстояние отделяет мою камеру от вашей. Только я неверно вычислил кривую, потому что у меня не было геометрических приборов, чтобы установить масштаб. Вместо 40 футов по эллипсу оказалось 50. Я думал, как уже говорил вам, добраться до наружной стены, пробить ее и броситься в море. Я рыл вровень с коридором, куда выходит ваша камера, вместо того, чтобы пройти под ним. Все мои труды пропали даром, потому что коридор ведет во двор полной стражи. «Это правда», — сказал Дантес. «Но коридор идет только вдоль одной стороны моей камеры. А ведь у нее 4 стороны». «Разумеется. Но вот эту стену образует утес. 10 рудокопов со всеми необходимыми орудиями едва ли пробьют этот утес в 10 лет. Та стена упирается в фундамент помещения коменданта. Через нее мы попадем в подвал, без сомнения, запираемый на ключ, и нас поймают. А эта стена выходит... Постойте, куда же выходит эта стена? В этой стене была пробита бойница, через которую проникал свет. Бойница эта, суживаясь, шла сквозь толщу стены. В нее не протискался бы и ребенок. Тем не менее, ее защищали 3 ряда железных прутьев, так что самый подозрительный тюремщик мог не опасаться побега. Гость, задав вопрос, подвинул стол к окну. «Становитесь на стол», — сказал он Дантесу. Дантес повиновался, взобрался на стол и, угадав намерение товарища, уперся спиной в стену и подставил обе ладони. Тогда старик, который назвал себя номером своей камеры и настоящего имени которого Дантес еще не знал, проворнее, чем от него можно было ожидать, с легкостью кошки или ящерицы, взобрался сперва на стол, потом со стола на ладони Дантеса, а оттуда на его плечи, согнувшись, потому что низкий свод мешал ему выпрямиться, он просунул голову между прутьями и посмотрел вниз.